Один мой знакомый по кличке Тайлер решил организовать в Строгино бойцовский клуб. Собрать там скинхедов со всей Москвы и устроить драки. Ну, хорошо. Но так как Тайлер молодой совсем, естественно, со всей Москвы он народ собрать не сможет. Хотя бы человек 20 ему туда подогнать, чтобы бойцовский клуб организовать, там люди подерутся, желающие. Ну и, глядишь, дело пойдет. Ну, собрались мы. Я, Дед, Ромео, Артем, еще народ какой-то подпрягли. И поехали. Это суббота, лето. А в Строгино есть какой-то овраг, там речка течет. Вот мы туда едем. Доехали до Сходнинской. Садимся в троллейбус. У нас человек 10, наверное. Смотрим. Мы зашли через переднюю дверь, а в заднюю дверь забегает человек 10 фанатов. Такие стоят, она смотрят, наматывают бинты на руки. Думаю, так, что-то непонятно. Бинты-то они наматывают, но они весят килограмм по 70. То есть Я в то время весил 110, Артем где-то порядка 110. Ну и в принципе с нами было человек 5 таких крупных ребят. То есть, ну, шансов у них просто никаких нет. Я думаю, так, ладно, сейчас пойду разберусь, что это они тут. Пиздюлей, может, хотят, может быть, антифашисты какие-то. Ну, хрен его знает, может, просто перепутали, что-то вообще жить не хотят. Подхожу, говорю, что, парни, кулаки мотаете, что задумали? Такие, да мы вот, мы это, за ЦСКА болеем, вы за кого? Я не за кого. А вы что? Не, мы вот за ЦСКА, вот мы тут с фанатами, мы с мясом забились. Я такой, ну хрен его знает, ладно, сейчас посмотрим. Подхожу, парни, что, есть кто? Есть кто за мясо? Да это похуй всем, все скины. Да, ну ладно, не, у нас нет, вы что-то, наверное, перепутали. А, хрен его знает, а мы вот во враге забились. Мы думаем, что это вы как раз едете. Я что, забились? Забились 10 на 10. Понятно. И, ребят, ну что, может, это нас проводите туда, а то хрен его знает, там мы забивались какой-то бригадой, она неизвестная, как бы нас не накрыли там толпой. Да не вопрос, как бы, сейчас. Мы тоже во враг, у нас там бойцовский клуб. Ну, все хорошо, вместе пойдем. Вот Артем начинает их пугать. Типа, парни, вы, наверное, с Юнионом забились. Сейчас вас там всех, как бы, ну, все будет честно, конечно, 10 на 10, но там просто убийцы, там все по 100 килограмм, вас просто загандошат, там все мастера спорта вас положат. А ребята все молодые такие, и видно, что они еще не бойцы. 17-18 лет, и... Ну, не бойцы. Ну, короче, ладно. Ну, вы посмотрите, чтобы все честно было. Да-да-да. Ну, чтобы там добивонов не было. Да-да-да, посмотрим. Выгрузились из троллейбуса. Идем. Они говорят, слушай, тут у нас проблема такая. Нас 9 человек. Мы забивались 10 на 10, а нас 9. Чем-то можете помочь? Ну, давай. Поговорите там, я, в принципе, за вас могу встать. Сейчас посмотрим. Ну, хорошо. Спускаемся во враг. Там их уже ждут. Стоит человек 30 на полянке. 10 бойцов и еще 20 человек смотрят. Эти идут разговаривать. Типа, парни, вот мы приехали, но у нас 9. Давайте вот один из этих, как мы встретили по дороге, там скины, вот один за нас встанет. Они посмотрели. Нет, нахуй, все, мы как бы договаривались с вами, этих мы не знаем, нам как бы это, не надо никакие замены. При том, что оппоненты тоже килограмм по 70-80 все. Конечно, не надо, чтобы кто-то 110-килограммовый заменял отсутствующего. Ну ладно, одного убирают, все, выставляются стенка на стенку, 9 на 9, встают. Мясные все по пояс разделись, собираются драться. И смотрю, блядь, кони начинают креститься все. Перед боем крестятся, крестики целуют. Думаю, ну все. Ну, понятно, сейчас вы такой пизды получите. Ну и точно, начинается махач. Кони, половина падают сразу, половина что-то пытаются отбежать куда-то. ну, в общем-то, все проигрывают. Так, так, так, стоп, стоп, стоп, сейчас опять расход, опять построились. Начали. Коней опять второй раз выносит. Опять расход. Что, давайте, строимся. Не-не-не, там у одного что-то рука что-то выбилась, у другого нос разбит. Все, не хотим. Давайте сейчас двоих мы заменим, сейчас встанем. Давайте еще раз. Не-не-не, все, нахуй, ребят, спасибо там за... Спасибо, что за фейерплей посмотрели, все, нам хватит, мы домой. Ну ладно. Пожали всем руки. Спасибо за честный бой. И тут подходит наш бойцовский клуб. Фанаты же, они все на чистых руках, они же в кроссовках. Тут подходит еще человек 20 скинхедов с тяжелыми ботинками, с ножами на поясах, все как надо. Ну, фанаты быстренько съеблись, куда-то поехали по делам по своим. Мы начинаем наше мероприятие. Ну, несколько человек изъявило желание драться, но остальные, в общем-то, так, типа, мы постоим, посмотрим. Но не просто ж так драться, надо же видео снимать, чтобы это все было в интернете, чтобы... людей агитировать за вот такой вот здоровый образ жизни, за бои какие-то, ну, чтобы не быть эмо или скейтером, надо быть нормальным человеком, надо не бояться получить поеблу. Ну, начинаем с спарринга. Ну, поделились более-менее по весу все, ну, поспарринговались. Нормально там дед, помню, выступил, по парню поебучки настучал. Ромео там кому-то подсечку сделал, я нормально побоксировал, все, довольные. Надо что-то же еще снять. Пошел, взял у кого-то кофту Лансдейл, потому что я был в одной майке, ну как-то, майка причем была такая нейтральной раскраски, надо взять Лансдейл. Я снимаю же видео для скинхедов, я купил себе Лансдейл, такой, чтобы надпись на всю грудь. Ну, короче, иду и рассказываю о том, что русский лес, здесь хорошо отдыхать простому русскому человеку. Если бы не мешали, конечно, выпивающие гандоны. И вот три человека сидят, поют песню «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Ну, естественно, у простого русского человека какое желание, когда слышит пьяные голоса, дать им пизды. Вот я даю троим алкашам пизды. И говорю о том, что теперь они не будут пить водку, курить сигареты и жрать пиво. Все, спас людей практически от алкоголизма путем навешивания им по ушам. Мы сняли, можно сказать, второй ролик в этот день. Все, собрались, двинулись по домам. Выходим из оврага. Идут навстречу два каких-то чурбана. Раз передний, не трогаем их, не трогаем, надо свалить спокойно, все нормально. Да, да, да. Раз что-то чурбан один поворачивается, начинает кричать, что-то Гиви, что-то орет, блядь, через наши головы какому-то Гиви, который там машину чинит во дворе стоит. Ну, этого уже не стерпели, там парочка молодых совсем ребят было, лет по 16. Они насмотрелись, как люди дерутся, ну и, собственно... начали пиздить чурбанов. Ну, а раз молодые начали, там и те, кто постарше подключились, ну, отпиздили чурбанов, бросили во враг, вот, они что-то скатились и убежали. Мы быстренько забежали в троллейбус, сели, все, сидим чинно, благородно. Тут я смотрю, в конце троллейбуса стоит чурбан. Говорю, пойдем интервью у него возьмем. У меня товарищ берет видеокамеру и проходим в хвост троллейбуса. Я думаю, ну, как бы сейчас просто возьму чурбана интервью, типа, какого хера ты сюда приехал, ты понимаешь, что ты подрываешь экономику, нахер ты здесь тусуешься, ну, такое какое-то стёбное интервью. Ну, вот подходим, я говорю, так, уважаемый, хочу взять у вас интервью. Он, нет, иди у кого-нибудь другого возьми. Я говорю, слышь, ты что, охуел, что ли? У тебя сейчас интервью буду брать. Он, нет, иди у кого-то другого бери интервью. Тут этот мой, значит, оператор такой, нет, у тебя возьмем. Нет, я вам сказал. Но Тут уже какой, один из скинхедов, который стоял рядом, просто возмутился таким, такой дикой грубостью и дал чурбану по еблу. Ну, тут уже мне пришлось подключиться, схватил его за шею, загнул головой вниз и дал коленкой по еблу. Да, может, нос разбил. Ну, короче, джинсы испачкались. Он прям как давай рваться. А тут же уже видит, что чурбана пиздят, и весь троллейбус подрывается. Там человек 20 нас, наверное, в нем ехало. Подрываются все, давай его ебашить. Хач рвется прям дико, через всех куда-то продирается. И тут он подъезжает прям к остановке. Я вижу прям удары со всех сторон ему по еблу, по спине, ботинками, кулаками. Бам-бам-бам-бам-бам. Он нихуя уже почти у выхода. Ему бац, бутылку пивную об башку разбивают. Одну, вторую, вылетел на улицу и по съебкам во дворы. Вот, ну, в жизни бы не сказал, худощавый такой. Ну, килограмм, может, 80 весит. Вообще ничего из себя не представляет, а как жить захотел, как рвался. Ну, мы тоже на той же остановке выскочили все и в рассыпную. Потому что троллейбус остановился, водитель хотел двери закрыть, но мы их открыли и выскочили. Нахрен нахрен надо, что с ментами разговаривать, кого-то отпиздили там. Это все возможный геморрой. Разбежались. Приехали домой, я видеокассету перегнал, смонтировал роликов. Из видео с опизделением чурбана вырезал, естественно, все наши лица, кадры какие можно было. И все в эфир, все в эфир. Нормальная получилась видяшка. И ролик «Бойцовский клуб», и ролик «Русский лес», и несколько кадров для клипа «Скинхед, скинхед». Надо сказать, что на этом мероприятии я познакомился с ребятами, которые мутили подставу для шавок. Какого рода? Они заявили, создали в интернете сайт бригады ОБ-46, то есть объединенные бригады «Уничтожим фашизм». 46 – это «Дестрой фашизм». Создали сайт, пишут всякую антифашистскую хуйню и с целью выманить на себя какую-нибудь антифашистскую бригаду для общения и совместных действий. Ну, выманить и дать им пизды всем. Надо для этого снять какое-то видео, чтобы уж они точно были уверены, что вот бригада антифашистов снимает видос, значит, они, ну, 100% реальные, надо встречаться. Потому что антифашисты тогда были очень трусливые и на контакт шли крайне неохотно. У них был сайт «Антифару», они там дико пробивали, чтобы к ним случайно скинхеды в доверие не втерлись и не убили. Ну, короче, договорились снимать такое видео. Сначала думали, что антифашисты нападут на меня в метро. Типа нападут, мы с ними деремся, и заканчивается тем, что разъезжаемся, потому что я останусь в вагоне, они выскочат на платформу. Типа, вот, подрались, вот они на меня прыгнули. Но потом решили, что красиво не снять. Решили снимать по-другому. Типа, идет бригада антифашистов, видит в парке стоят скинхеды, пьют пиво, они дают им пизды. Да, вот так снимать нормально. Договорились снимать все это в парке на Соколе. Там как раз и безлюдно по ночам, и можно нормально все провернуть. Короче, мы собрались вечером часов в 10 около метро, стоим. Человек, наверное, 15, может быть. Все, встретились, пошли в парк. В парке уже темно. Я отошел за деревья. Из-за деревьев снимаю, короче, из-за деревьев, из-за кустов. То есть такое, типа, скрытая съемка. Стоят три человека, тусуются в свете фонарей. Идет моб. Идет моб такой. Типа, чё, боны, что ли? Погнали. Ну, в общем, нападают на трех парней, те разбегаются и где-то их в темноте бьют. В общем, не видно ничего, и не видно ничего, но в то же время, как бы, так, напали вроде, все. ребята такие крупные, крепкие, все, моб сплоченный. Потом построились мы толпой, я тоже встал спиной к камере и стали кричать «Антифа!». «Антифа! Антифа!». Потом я поворачиваюсь к камере, нахуй, ну вот такая «Антифа», другой пока нету, приходится самим снимать. Вот. Короче, мне это видео передали и сделали ролик. То есть вот эту последнюю фразу, что ну вот такая вот «Антифа», другой нету, и мое лицо. Это пока не стали выкладывать. То есть сделали только реальную часть, что вот они идут под пафосную музыку, вот они пиздят, пиздят скинхедов, вот они кричат «Антифа». Разместили в интернете. Короче, антифашисты повелись. Стали договариваться о встрече. Встречу несколько раз переносили. В итоге она все-таки состоялась. Забились встречаться на станции Полянка. Народ мы собирали, вроде как мутим на антифашистов, сейчас им пизды дадим. Я вообще предлагал идею следующую, что надо их похитить, куда-нибудь выманить, хотя бы, чтобы они из Москвы уехали на какую-нибудь станцию, там их всех схватить и заставить друг друга отъебать. Ну, снять все это на видео. Тогда, ну, в общем-то, эти люди, они уже все, они никогда в жизни больше не вылезут ни на одном концерте, они даже в интернете писать не будут, если они выебут друг друга на камеру. Ну, хотя, конечно, это наивное представление, они же антифашисты. Выебут и выебут. А далее антифашисты оказались более трусливыми и ехать за город отказались. Ну все, Полянка, хрен с ним. На Полянке у меня тоже был план, что их надо схватить, отволочь во дворы и заставить друг у друга отсосать. Тоже на камеру, потом избить и бросить. Убивать же их нельзя, потому что, ну, все-таки палево, и ну как убивать 30 человек, это все, все сядут. Короче, ладно, встретились. Поехали куда-то на Серпуховскую, вышли на улицу, отзваниваемся. Антифашисты звонят, да, все, мы на Полянке. Ну все, сейчас мы приедем, все, будем переговоры вести, объединяться, бороться с фашизмом. Приезжаем на Полянку, выскакиваем из метро к магазину «Молодая гвардия». Стоят 6 человек. Мы сразу их окружили со всех сторон. И, ну что, антифашисты? А вы что, кто? И мы. Ну, вот тут кто-то спалился. Кто-то спалился, говорит, да, мы нацисты, а вы что? И, да мы фанаты футбольных. И как вы фанаты? Вы же антифашисты. Да не, мы антифашистов выцепляем. Говорит, как вы выцепляете? Вы же только что говорили, что вы антифашисты. Да нет, мы просто хотели антифашистов поймать, отпиздить, мы на них мутим. И вот хрен его знает, но мы же тоже на них мутим, мы же тоже говорили, что мы антифашисты. В принципе, могло и такое случиться, что друг друга не поняли. Не хотелось бы, конечно, в 30-ром забить 6 человек, которые невиновны ни в чем. Я смотрю, стоит один с бороденкой, с такой козлячей, в Лансдейле в черном, в джинсах, в мартинсах и с какими-то бусами уёбищными стальными. Я говорю, это что за хуйня? Это вот бусы. Я говорю, нахуй тебе бусы, ты что, антифашист? Нет. Говорю, блядь, на пидора с ними похож. А парень крупный такой, как я, наверное, весит, может быть, чуть поменьше. Я говорю, блядь, что, нахуй тебе бороденка такая? Вот просто так. Я говорю, как просто так? Ты что, блядь, шавка, антифашист? Нет, нет, нет, я правый. Ну, хрен его знает. Раз к другому. А ты что? Я такой, нет, я фанат. Фанат, говорю, как тебя звать? Леша зовут. Леша, кличка есть? Да, просто Леша из молодежки, там мы из Ярославки молодежной. Там что-то начинает пробивать из Ярославки молодежной. Один подходит, так ты шкабай. Ну такой, ну да. Тебе же на Коловрате пизды давали, потому что ты не русский нихуя. Я такой, да нет, это все перепутали меня. Я русский, я фанат, я правый фанат. Что ты пиздишь-то, антифашист? Да нет. И я его отзываю в сторону, такой, говорю, слышь, ты признайся, что ты антифашист, тебе легче будет, и все у тебя будет нормально. Если ты сейчас наврешь, то тебе вообще будет хреново. Он такой, да я тебе мамой клянусь. Тебя как зовут? Тесак. Тесак, я тебе мамой клянусь. Я не антифашист, я их сам ненавижу. Я их, блядь, вообще убивал бы антифашистов этих. Говорю, ну ладно, хрен знает, мамой клянется, рожа толстая, все ебло в хлебных крошках каких-то, пирожные что ли жрал, какие-то булки. Ладно. Стоим дальше с ними, разговариваем. Они клянутся, что они не антифашисты. Тут меня один отзывает парень в сторону. Говорит, слышь, он там Саня сказал, что вот тот с бороденкой, у него кличка Костолом. У кого? Он у того, с бороденкой. Я подхожу к Сане, говорю, Саня, ты мне объясни. Ты мне говорил, что есть какой-то Шавка Костолом, который в два раза больше меня. Такой, ну да. Блять, он не в два раза больше меня. Такой, не, ну там это, блядь, я говорю, подожди, ты мне говоришь, что он в два раза больше меня, что он на тебя напал. Блять, ну вот, говорю, что, у страха глаза велики. Блять, это он. Говорю, ну ладно. Подхожу к товарищу Костолому, думаю, ну все, надо, короче, его во дворы. Хватит его за горло, рукой левой схватил, правой приставил к горлу нож. Говорю, ну все, берите его за ноги, за руки, всех потащили нахуй во дворы. Я говорю, раз, все спорят на меня. Говорю, потащили, блядь, за ноги берите, все понесли, пусть выебут друг друга, пидорасы. Эти стоят, не хватают, как бы за плечи всех придерживают, чтобы никто из шавок не дернулся, но не волокут. Я думаю, да что ж такое-то? Тут сзади. Я говорю, раз, у меня рука на плечо чья-то. Молодой человек. Я смотрю краем глаза. Блять, ментовская форма. А с нами был один товарищ, который учился в школе милиции. Он приехал в московской форме на всякий случай от ментов нас прикрывать. Я ему говорю, блять, отъебись. Молодой человек, отъебись, тебе сказал. Блять, голос-то не его. Поворачиваюсь, реально стоит наряд милиции. Я держу Костолома за горло, и нож у него приставлен. Я так раз, ножик аккуратно закрываю, убираю. Костолома на себя чуть дернул, он бац, на жопу сел. Я говорю, да, что случилось? Пройдемте. Ну, давайте отойдем. А я одет в какую-то куртку совершенно овощную, одет в брюки, туфли и белую рубашку. Ну, то есть чистый инженер вообще. Ну, в жизни не подумаешь, что я могу что-то вот такое вот нехорошее мутить. Он говорит, что у вас здесь происходит? Я говорю, не, у нас вот мы в институте учимся, я вот инженер, показал вам свое удостоверение инженера. Он говорит, ну а что происходит, что за горло парня схватил? Я говорю, не, понимаете, вчера просто диплом отмечали мы. Отмечали диплом, и вот ребята там повздорили, тут просто конфликт, мы сейчас его решаем, вот вчера как бы. Он такой, что, все в одной группе учитесь? Ну да, в одной группе мы учимся, вот сейчас все нормально, драк не будет. Куда? Да не, какие драки, ну одногруппники же все учились, просто вот тут, ну по пьяни. Говорю, да, ну ладно. Говорю, да все нормально, все, пойдемте, я уже туда, ну все хорошо. И тут бам-бам-бам, бутылки какие-то бьются, крики. Менты меня бросают, туда бегут. Там, короче, в это время начали шавок пиздить. Забили антифашиста по кличке Зок, разбили ему, что-то дали ему бутылкой по башке, по еблу настучали, Костолом уже съебался. Короче, подъехало два наряда милиции, и все наши съебались в метро, шавки пошли куда-то от полянки в сторону. Во дворы. Вот я иду навстречу, они мне. Думаю, так, что-то, блядь, а я же не знаю, как бы, куда все делись. Эти идут четверо. Я так мимо них прошел, плечами растолкал. Ну, прошли, так голову опускают. Смотрю, за ними человек 5 движется. Бригадка такая в 30 метрах. Думаю, так, надо пойти камеру взять, и все нормально. Пока дошел до метро, за своими. Этот моб уже съебался, думаю, ну хрен его знает. Сейчас надо доехать, значит, до следующей станции и там их принимать. Они все равно к ней пошли. Спускаясь на платформу, там стоит человек 10, мы все, поехали. Они сейчас до следующей станции дают, там их выскочим, примем. Да, давай. Все, поехали. Приезжаем. Приезжаем, не помню, что там. Серпуховская. Короче, в вагон забегает парень по имени Саня. Забегает, рука в крови, красные подтяжки зажаты, дико довольный. Я говорю, что такое? Блядь, накрыли, сука, накрыли этого гондона с бородой. Да, что такое? Блядь, пизды ему дали, они по съебкам. Они ушли далеко от ментов во дворы, блядь, я за ними погнался, они по съебкам толстого этого своего с бородой гондона бросили. Я ему в спину ногой уебал, он упал. Ну, короче, поймали Костолома, стали его пиздить ногами. Один достал бритву, порезал ему бошку бритвой, оторвали ему подтяжки красные. Сука, у него были красные подтяжки под этим ебаным Лонсдейлом, а я их не увидел. Иначе бы все сразу решилось. Короче, бросили антифашисты своего соратника и убежали. Этого порезали, подтяжки отняли. Все нормально, акция прошла успешно. Оказалось, что в тот день были нами засняты на видео антифашист по кличке Костолом, антифашист по кличке Шкабать, антифашист по кличке Ног и несколько каких-то гондонов, которые в итоге, ну, так и не стали известны. Может, спились, может быть, просто подумали, что надо от этого движения отходить. Сняли такую видяшку, все нормально. Мне передали саму запись. Я стал ее монтировать. Но монтировать же не просто так, драка, надо же как-то весело. Я наложил песню группы «Краски». Ты уже взрослый. В твоей квартире другие пластинки. Другие пластинки там. Новодворская стоит с этим, с барабаном. Твои девчонки как с картинки. Там Алла Гербер. Все красиво. Ты больше не любишь группу «Краски», и бьют Костолому по голове ногами. Все очень нормально. Вот. Ролик получился тоже очень популярный, красивый и интересный. После этого мне передали, что все, я теперь в Москве персона нон грата. В общем-то, я там был единственный, кто представился Шавком. И вышло так, что они сказали, что все, мы, блядь, его поймаем, мы будем акционировать на него, мы убьем. Короче, их акции закончились тем, что в течение 2 месяцев у меня на домофоне появилась наклейка «Антифа», где такой большой тяжелый ботинок бьет в лицо скинхеда. Ну и все. Я думаю, вот это да, жестко. Хотя я жил дома по прописке, ну и естественно я все время ходил с ножом, но как бы... Не было даже попыток меня подкараулить. Блин, до чего ленивые, трусливые существа. Даже удивительно.